Глава 14. Банкет и неожиданный гость. Спустя несколько часов я стоял на банкете и разглядывал окружающих меня участников. Все чинно общались, группируясь по интересам. Большинство, как ни странно, предпочли быть с товарищами, которые занимались смежным или тем же видом деятельности. Мясо к мясу, рыба к рыбе, десерты к десертам. Хотя были и странные компании, обособленные. А сильнейшие и вовсе стояли лишь со своими помощниками, изредка перебрасываясь фразами с теми, кого сочли достойными. Прощупывали обстановку. Больше походило на аристократический прием, где я уже был. Впрочем, многие здесь и были аристократами. От силы лишь пара человек были простолюдинами, но такими известными, что у страны не оставалось выбора, кроме как отправить этих кулинаров на турнир. Вот их было видно меньше всего. Все же положение давило, как бы ты ни возвысился за счет своих навыков, но титулы — дело другое. Даже порадовался на мгновение, что имел титул барона. Хоть изначально он мне был нужен для другого. Пресса была от многих стран, но они не рисковали быть как ведущий турнира, хотя и он где-то сейчас брал интервью. Ладно, что не все мероприятие снимал, и то хорошо. Его «клёво» и «зелено» слышалось отовсюду. Всех своих дам и Максима я отпустил в отель. Нечего им быть на банкете, пусть здесь и кормили вкусно. Блюда были приготовлены судьями, и можно было оценить их качество. Не зря они считались лучшими, поэтому я пил вино одного из судей и ел всю еду, которая казалась мне интересной. Соре и Элеоноре я сообщил, что приду не поздно, так что им не нужно волноваться. И да, никого я не собирался убивать, как предположила Ирина, доставая новенький кинжал откуда-то из-за пояса. Я не соврал. Дежан вел себя на удивление прилично, как назло. И держался он на расстоянии, так что я не мог к нему подойти. Дело было в двух моментах. За Дежаном следили один из судей, если конкретно — Поль. Он все время находился где-то рядом с французишкой и зыркал, когда тот переходил черту. Да и перед прессой Франции барон Дежан старался не выделяться. Каждый раз, когда к нему подходили какие-то участники, он находил что-то такое, что мог похвалить. Комплименты сыпались со всех сторон. А провоцировать Дежана первым я не хотел. Так неинтересно. Все же веселее вести провокацию, когда противник сам к тебе пришел и проиграл уже в этот момент. Так что оставалось ждать, когда барон Дежан сделает первый ход. Но этого я пока не дождался. Зато мое вынужденное одиночество прервал уже знакомый голос. Юдзиро-сан пришел вместе со своими помощниками. Не только они были в его компании, но и та девушка, которая привлекла мое внимание. Так что хорошо, что я отправил Сору и Настю в номер. Еще одна девушка в моем окружении, как красная тряпка для быка. Сора не упустила бы момент и начала бы вести себя на грани приличия. Дон рядом присвистнул. «О, сильна!» прошептал он, будто боялся, что она его услышит. И столько было восхищения, что я аж подавился вином. «Эй, Дон, у тебя есть Элеонора, хватит заглядываться на других. Могу и пожаловаться бабке, да смыть все его усилия в трубу. Но не буду». Здесь было лишь восхищение стихии льда. Даже воздух рядом с Оливией Йоханссон был холоднее на несколько градусов. Такое в аду почти не встретишь. Это привлекало. Обычно демоны предпочитали огонь, а тут такой контраст. «Ферсан!» — еще раз сказал Юдзиро, когда подошел ко мне ближе. «Как вам открытие? Уже придумали, что будете готовить на четвертом этапе?» Я улыбнулся. А Юдзиро верил в меня. Такой вопрос мог быть задан только с уверенностью в моих способностях. Я был польщен. «Еще нет. А вы, Юдзиро-сан, выбрали?» кивнул я японцу, периодически поглядывая на Оливию. Холодная, как и ее стихия, отстраненно смотрела на все. Ничего не цепляло ее взгляд. Она явно не желала говорить. И как только Юдзера смог ее притащить. Хотя японцу с его характером не откажешь. Он улыбался, забалтывал тебя, и ты уже забывал, куда шел и что хотел сделать. «Тоже еще нет», — покивал Юдзера с задумчивым видом. Его глаза превратились в щелки, но он продолжил улыбаться. «Ах, точно, Фер-сан, с вами хотела познакомиться Оливия Сама. Оливия Сама, это Фер-сан, я вам про него рассказывал, его наставник сам Дагон-сан». Юдзера говорил еще много чего. Про то, что я повторил Моти, про мои успехи в Империи. Выглядело все так, будто японец был моим фанатом. Но, как я понял за то время, что мы общались с ним, он просто был увлекающейся персоной. Да и его способ общения был именно таким. Нужно было лишь привыкнуть. «Приятно», — тихим, но уверенным голосом сказала Оливия. Я поднял бровь. «Что бы это значило? Приятно познакомиться? Приятно посмотреть на меня? Что?» «Да уж». Она точно была немногословной персоной, будто лед ее магии заморозил слова и ограничил их количество. Но, безусловно, ей нравилось слушать японца. Да и на меня смотрела она с легким интересом, пусть и припорошенным холодом. «Правда?» А вот Юдзера был с ней на одной волне. «Я тоже так думаю. Фер-сан, Оливия Сама увлекается походами в зоны. Это ее хобби, и она очень хороша. Вы ведь видели ее на последнем этаже той зоны?» «Да, верно. Хорошее хобби для повара. Я и сам не прочь походить по зонам», — усмехнулся я. «Ведь там можно найти нечто поразительное, что продвинет твои навыки и даже умение владеть ножом». Оливия посмотрела на меня пристальнее. Что ее зацепило? Про ножи или про навыки? Но девушка ничего не сказала, лишь подалась ближе, что вызвало некоторое недоумение у Юдзера, но он продолжил смотреть на меня горящими глазами. «Да, верно». Японец взял беседу в свои руки и выдавал информацию так, что можно даже ничего не спрашивать у Оливии. «Оливия Сама, как наследница, очень редко может ходить в рейды, но ее стремление стать лучшей не только как герой, но и как и повар, достойно уважения. Оливия Сама достойна уважения». «Безусловно. Так ведь, Оливия? Очень сложно быть наследницей Норвегии да отпроситься на турнир. Но отец тебе потакает, пусть и немного суров». Внезапно вмешался другой голос, и все повернулись к нему. Оливия повернулась чересчур резко. «Андрей? Неожиданно!» Нахмурилась Оливия, но кивнула, расслабляясь. «Андрей Сама! Мы не заметили вашего присутствия!» Внезапно поклонился Юдзера, как и его помощники. Лишь Оливия стояла и смотрела на подошедшего мужчину, который мне кого-то напоминал. «Как же это произошло?» «Юдзи-сэмпай, не кипишуйте», — рассмеялся блондинчик. «А, кажется, я понял». «Вы со времен Академии Героев такой. Я всего лишь пришел поприветствовать своего соотечественника да пожелать ему удачи. Решил не поднимать ненужную шумиху, так что я здесь ненадолго, пока меня не заметили». Блондин усмехнулся. Его тело покрывало легкая вуаль силы от артефакта. «Поле? Ха, интересно». «Фер, приятно с вами познакомиться. И удачи. Думаю, вы сможете победить всех, если все, что я о вас слышал, верно». «И мне приятно, ваше высочество». Улыбнулся я, не делая никаких поклонов, тем самым заставляя нервничать Юдзера. Но, увы, раз принц Империи прибыл сюда инкогнито, то я тем более не стал бы ему кланяться. К тому же я успел незаметно прочитать его душу. Хороший парень, прям как Настя. Воспитаны они оба хорошо. В его душе постоянно мелькала некая грусть и беспокойство, но и без чтения парня можно было сказать, что его беспокоило. Настя, которая сейчас находилась в Париже, а Андрей — старший сын императора, и не знал об этой маленькой детали. «Спасибо». «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась Оливия. «Всего лишь заскочил сюда, узнав о турнире. Мне интересно, кто представляет нас в этом году?» Тут же повернулся к холодной Оливии Андрей. Температура упала на несколько градусов. «И не замораживай тут всё, ледышка. Как была вспыльчивой, так и осталась. А ведь многие до сих пор думают, что ты всегда без эмоций. Учились же вместе. Не рада видеть своего одногруппника?» Становилось все интереснее и интереснее. Получается, Андрей, Оливия и Юдзера учились вместе в какой-то Академии Героев и довольно хорошо общались, насколько это возможно. Я посмотрел в сторону японца, и он сразу же нашел способ унять начавшийся конфликт. «Фер-сан, тебе интересно, откуда мы друг друга знаем?» Я легонько кивнул, привлекая внимание всех. Оливия прищурилась. «Мы вместе ходили в одну школу героев, в Японии. Андрей Сама приехал вместе с Оливией Сама по приказу их родителей. Так мы и познакомились». «Юдзера-сэнпай преуменьшает. Королевская армия героев в Токио — лучшая во всем мире. И учатся там лишь дети королевской крови или приближенные к верхушке», — объяснил мне Андрей, а я прищурился. «То есть все трое были из высочайшей аристократии?» «Ха, вот повезло. Работает у меня в пекарне принцесса. Любопытно складывается жизнь в мире людей. Уже ничему не удивляюсь». «Оливия была одной из лучших на потоке, пока внезапно не вернулась в Норвегию. А получилось, что она хотела вернуться к своему хобби перед тем, как занять престол». Оливия кивнула. «Да уж, не только в аду повелители любили быть на кухне, но и в мире людей. Интересная девушка эта Оливия. Даже хочется с ней поговорить, насколько это возможно, учитывая ее немногословность». «Кажется, меня заметили», — вдруг усмехнулся Андрей. «Быстро они. Тогда я, пожалуй, пойду». «Я с вами», — хмыкнул я. Больше мне было делать нечего на банкете. И раз уж я познакомился с Оливией, то стоит и уходить. Все равно еще столько времени будет поговорить и даже разговорить ее. А вот познакомиться поближе с принцем и братом Насти — такой шанс может и не представиться. «Вот как?» — сделал вид, что удивился Андрей. «Нам по пути. Как я знаю, вас поселили в Риц, как представителя империи. Я там же, но в царских апартаментах. Довезу вас, чтобы не ждать кортеж ассоциации». «Да, думаю, что ничего интересного больше не будет на банкете, кроме вашего появления. Слишком скучно. Начало турнира утром, так что лучше отдохнуть и не сидеть тут до позднего вечера. Посплю». Тут Дон, молчавший на моем плече, усмехнулся. «Пусть не портит мне алиби». «Да, достойное поведение представителя. Все же я почти уверен в вашей победе», — сказал мне принц, когда мы попрощались со всеми до завтра и уже шли на выход из здания. «Я польщен», — улыбнулся я, подходя с Андреем к его машине. «Пожалуй, она была самая современная и навороченная. Такую я не видел еще ни у одной семьи в империи. Что уж ожидать от императорской семьи?» Пока мы ехали, Андрей то и дело пытался узнать обо мне. Задавал простые вопросы, но так, чтобы я рассказывал все, что мог. Про войны, про графа Демидова, про наше с ним вино. А принц довольно неплохо подготовился ко встрече со мной, и она явно была неспроста. Помощник Андрея, Толик, как назвал его сам принц, был угрюм, но внимательно следил за мной, чтобы я не совершал лишних движений. Хорошая у него реакция. Это я заметил, когда водитель сделал резкий поворот, что-то объезжая и крича на французском замешкавшемуся бомжу. Их стало очень много вечером. Толик сразу же выставил руку, чтобы прикрыть принца в случае чего. Но вот только и сам Андрей был сильным. Силы в нем было много. Да, он явно был действующим героем. Что он забыл во Франции, меня даже не интересовало. Пусть следит сколько хочет, если думает, что я какой-то странный человек, за которым нужен надзор. По сути, ему было просто любопытно, да и действительно попал он сюда случайно, выполняя приказ отца. Мы приехали в Риц. Андрей предложил еще немного поговорить, и, в принципе, я согласился. Почему бы и нет? Но в баре мы неожиданно наткнулись на моих дамочек. Максима с ними не было, но это не отменяло того, что Ирина и Элеонора напряглись. Уж они-то узнали, с кем я пришел. Настя и Сора не особо отреагировали. С духом было понятно. А вот Настя начала вглядываться в Андрея и чуть дернулась, будто узнавая. «Фер!» — радостно вскричала Сора. «Мы тут решили отметить начало турнира. А с кем это ты?» Андрей повернулся к дамам и приложил палец ко рту. «Андрей, из Империи. Но сделайте вид, что меня не узнали. Так проще». Элеонора и Ирина кивнули, а Сора и Настя просто за компанию сделали кивок. Думаю, потом бабка объяснит им, кто пришел и просил об инкогнито. Дальше было веселее. Андрей рассказывал разные истории про свою жизнь, никак не упоминая, что был из императорской семьи. Истории в большинстве своем касались Зон и его обучения. «Фер тоже у нас ходит в Зоны, им там весело», — усмехнулась Сора. «Ну и в пекарне у нас бывает интересно. Да, Настя, помнишь последнего типа, который приходил и возмущался? Фер тогда поставил его на место». Сора в ответ рассказывала смешные случаи из нашей работы, и Андрей хохотал, держась за живот. Но то и дело, его глаза следили за Настей. Под конец, когда уже все решили идти спать, Андрей придержал девушку за локоть и проникновенно поинтересовался у нее. Никого рядом уже не было. Я стоял неподалеку, но не должен был слышать, если был бы человеком, о чем был разговор. «Простите, а мы с вами точно нигде не встречались?» Все же начал замечать. Вот только мои булки сложно было победить. Если бы это была простая иллюзия, то другое дело. Но длительность булок иллюзий продолжалась до тех пор, пока не примешь антидот в виде другой булки. «Нет, я бы точно вас запомнила», — ответила Настя и смущенно улыбнулась, догоняя меня. Андрей застыл и стал сжимать кулаки. Но, увидев, что я смотрю на него, расслабился и приветливо улыбнулся, прощаясь. Не думая, что ответ Насти его удовлетворил. Но у него не было и не будет доказательств, что она его сестра. Так что мы кивнули ему и пошли в комнаты. Время подготовки к турниру, а моим дамам пора и спать. Людям вообще нужно побольше спать, и его высочеству тоже. Иначе его поглотит отчаяние, что он увидел соломинку, которая ничего ему не принесла. Не нужно было слушать Леоморта, который подсказал принцу, что рядом со мной была девушка, похожая на принцессу. Глава пятерки героев вообще тот еще врунишка. Чуть позже. Царские апартаменты. Андрей, первый сын империи, сидел в задумчивости. Его внезапный приезд в Париж не был запланирован, но оно того стоило. Однажды он услышал отчет от Леоморта и решил проверить те слухи, что ходили вокруг барона Адалорокова. Тем более он был как раз рядом с местом проведения турнира, где и находился пекарь. Да и принцу было интересно посмотреть на ныне известную личность, которая постоянно потрясала всю империю. Андрей был доволен увиденным. Что-то такое было в Фере, что внушало ужас. И нужно быть полным идиотом, чтобы не понять это сразу и стать его врагом. Даже сложно было предположить его силу, ту, что он скрывал. Не зря столько противоречий бродило вокруг его фигуры. «Почему вы пристали к той девушке, ваше высочество?» Вдруг задал вопрос его помощник, Анатолий. Мужчиной он был немногословным, но его такие привлекали всегда. Так же, как и Оливия в свое время. И это был простой интерес. Не было у Андрея никаких планов на норвежскую принцессу льда и снега. Да и она, видимо, нашла свой интерес. И он касался Фера. Странный человек, который привлекает сильных личностей. «Сам не знаю», — поднял Андрей глаза на Толика, как он любил его называть, отчего его помощник немного выходил из себя. С Оливией он делал так же. Его всегда интересовало, что может выводить из себя таких людей. И к Толику он нашел свой подход. У Андрея еще было время, чтобы заниматься ребячеством, но когда он станет полноценным наследником, то такой возможности не будет. «Но у меня было такое ощущение, что я говорил с Настёной». Андрей не врал. Когда работница Фера разговаривала и рассказывала истории, произошедшие в пекарне, он все время думал об этом. И в голове у него мелькали картины их общего прошлого. Когда они еще детьми прятались от отца и матери под крышей дворца и рассказывали друг другу разные глупости. Например, чем бы они занимались, не родись они в императорской семье. «Но это невозможно, ваше высочество». «Я знаю», — мотнул головой Андрей, отгоняя образы прошлого. «Я знаю. Просто показалось, наверное». И его высочество не заметило, как в углу комнаты кучка крошек перекатилась под комод, оставив принца думать о том, что он сегодня слышал и видел.